Глава 7. Послушница храма наслаждений. Мне оставалось вернуться в Кафакан и ждать. Правда, совсем недолго, так как первым же посетителем стала моя подруга Фиджан, вознамерившаяся принять новую веру. Она все еще носила скромные белые одежды и выглядела чрезвычайно вдохновленной. «Как прекрасно, что я застала тебя, Ежени!» Она расцеловала меня в обе щеки. «Я принесла ключи от своей лавочки!» «Неужели уезжаешь?» Я не поверила, что с момента нашего последнего разговора прошел уже месяц. Похоже, в чем-то амфорная кошка была права, когда пыталась намекнуть, что я выпала на время из этого мира. «И как твое воздержание?» «О, это пытка!» — закатила глаза Фиджан. «В период послушничества запрещается почти все. Вкусно есть, много спать, читать книги и даже укладывать волосы. Зато представь, какими яркими после этого покажутся все удовольствия!» Она блаженно улыбнулась. А я подумала, что пост – неплохой способ вернуть в жизнь прежние краски. «Рада за тебя!» Я продела сквозь колечко ключа шелковую нить и повесила его на шею вместо украшения. Фиджан хмыкнула, но сказала лишь: «Милая, я пришла не только ради этого. Ялан считает, мне необходимо очистить мои мысли и чувства от прошлых печалей». «Ну, если он так говорит...» Я не сумела скрыть сарказм. Фиджан даже не заметила этого. «Конечно, можно добиться очищения с помощью долгой молитвы и медитации. Но ведь мы обе знаем, что существуют куда более простые способы». И она хитро мне подмигнула. Я совершенно не понимала, о чем ведет речь девушка. «Чайные вампиры!» – шепнула наконец она. «Что?» «Говорят, в Кейптауне есть один. И мне кажется, ты знаешь, как к нему попасть». «Кто надоумил тебя?» «Впрочем, неважно», – я покачала головой. «Поверь, это не лучшее решение». «Почему?» – возмутилась моя подруга. «Разве чайный вампир не способен выпить мои печали?» «Он может, конечно», — попыталась объяснить я. «Если речь идет о какой-то конкретной грусти. Скажем, ты тоскуешь по городу или человеку. Не дают покоя прошлые воспоминания. Но Шахрияр не может выпить все твои печали». «Ты даже знаешь его имя!» — потерла руки Фиджан. Она все еще не желала внимать предостережениям, и я сделала последнюю попытку ее отговорить. «Понимаешь, наши чувства многогранны. Люди не пребывают только в одном из них, и твоя грусть подчас связана с чем-то еще. Чайный вампир отнимет эти эмоции, лишив твое прошлое жизни, сделав его тусклым и бесцветным. К тому же, чтобы забрать все горести, нужно выпить жизнь целиком». «Ну хорошо!» — раздраженно согласилась девушка. — «Я выберу парочку самых черных печалей, и после того, как он возьмет их, будем считать, я очистилась». Спорить дальше было бесполезно, и я сдалась, пообещав отвезти ее вечером в чайную беседку. — «Вряд ли он ей поможет», — помешивая отвар из листьев, пробормотала Халия. Я удивленно глянула на нее, но хозяйка Кафакана только поджала губы и покачала головой. «Надо бы и тебе, девочка, держаться подальше от его чашек». «Почему?» «Идышвар – злой дух», – суеверно ответила она. Но я только рассмеялась. На закате мы встретились у виноградных ворот, и на этот раз я повела Фиджан по спутанным улочкам. Было совсем светло, но в некоторых зданиях уже принимались за сомнительное удовольствие. «Давно ты куришь кофеум?» Я постаралась спросить как можно небрежнее. «С тех пор, как живу здесь», — развела руками подруга. «И он действительно помогает тебе?» «Раньше казалось, его дым спасает от тоски. Но сейчас я понимаю, что истина намного глубже, под благословенной сенью тысячи блаженств». «Фиджан, неужели ты правда собираешься попробовать их все?» если великий бог радости будет благосклонен ко мне. Я вздохнула. Сил слушать подобную чепуху не осталось, и остальную часть пути мы проделали молча. А вот и чайная беседка, наконец возвестила я. О, как здесь таинственно! Фиджан даже хлопнула в ладоши. Добро пожаловать! Невозмутимо поприветствовал хозяин. Он как раз ставил на огонь чайник, на столе дымилась начатая колба с горьким кофеумом. «Меня зовут Фиджан», — представилась моя подруга, но Шахрияр приложил палец к ее губам. «Поговорим за чаем». Пока закипала вода, гостья удивленно оглядывалась. В этот вечер закатное сияние озаряло дом Шахрияра красным, как будто вокруг развели костер. Когда темный вишневый напиток был готов, хозяин поставил перед девушкой полную чашку. «А ты получишь собственный эликсир», — ответил он на мой вопросительный взгляд. «Думаю, стоит добавить немного солнца и корицы». Я покраснела. «Пейте», — повелел Шахрияр, усевшись на атаманке напротив. «А теперь поговорим. Зачем пришла твоя подруга, странница? Или мне лучше звать тебя Хариша?» Я возмущенно накрыла чашку рукой. «Мне нужна ваша помощь», — поспешила поделиться Фиджан. Само собой, она была очарована прекрасным, как луна, Шахрияром и готова немедленно поверить в любого чайного бога, которого бы он предложил. «Совсем недавно я стала послушницей храма наслаждений». «Думаю, это случилось намного раньше», — протянул чайный вампир, вскользь взглянув в ее чашку. «Ну», — девушка смутилась, — «целый месяц я избегала удовольствий». «Сигареты, выкуренные украдкой на заднем дворе, не в счет», — одобряюще кивнул Шахрияр. Фиджан так и застыла с приоткрытым ртом. Наблюдать за ними оказалось очень забавно. Что бы ни сказала моя подруга, чайный вампир неизменно выводил ее на чистую воду. Для этого ему не требовалось особой сноровки и прозорливости. Просто он не был человеком. И девушки этого мира не интересовали его, разве что в качестве еды. А плутовка Фиджан старалась выглядеть как можно более мило и обольстительно. Она опускала ресницы, заламывала руки, кусала губы. Я видела, как хочет девушка, чтобы высокий красавец с янтарными глазами занял место на ее полке, стал еще одним украшением ее жизни. Похоже, моя подруга забыла, как сегодня утром, без сожаления, вручила мне ключи от своего магазина. Запамятовала она и свой пост, который еще не окончился. «И вот я здесь», — нежно щебетала она, — «чтобы вручить вам чашу со своими земными печалями. Тоска по неизведанному, безвозвратно ушедшим любимым плещется на ее дне. Я хочу, чтобы вы выпили ее, сделав меня свободной». Жестом Шахрияр приказал ей встать и усадил рядом с собой. Одной рукой он приподнял ее подбородок, сжав во второй пустую чашку. Я испугалась, что он съест ее, выпьет до дна, но не могла даже пошевелиться, завороженная гипнотической красотой этого зрелища. И внезапно вампир расхохотался. Смех его был жестоким. Фиджан отпрянула, не понимая, что случилось. «Здесь не найти того, о чем ты говоришь», — он указал на чашку. «Ни любви, ни печали. У тебя нет друзей, тоскливых воспоминаний. Ни о ком не горюет твое сердце. Ты могла бы отказаться от любой вещи, которую хранишь в душе. Эта чашка пуста. Я не вижу в ней ничего, кроме себелюбия и удовольствий. Ты есть пустая, красивая чашка, которую можно заполнить всем, чем пожелаешь. И я не стану это пить. Она попятилась, выбираясь из беседки в сад, и пискнула, рванувшись прочь. «Это неправда! Неправда!» Какое-то время мы с Шахрияром молчали. Он невозмутимо курил, а я грустно смотрела на закат. «Теперь перейдем к тебе?» — подал голос чайный мастер. «Я все еще голоден». «Зачем ты так грубо с ней обошелся?» «Она заставила меня полчаса слушать пустую болтовню». «Шахрияр», — я покачала головой, — «теперь Фиджан очень расстроена». «Ненадолго», — снисходительно кивнул он. «Так что у нас здесь?» Вампир отнял у меня остатки чая и заглянул в чашку. «Как горячо!» — протянул он. «Не стоит так страстно отдаваться на милость огня!» «Прекрати!» Я попыталась отобрать у него посуду, но вампир встал. «Ах, эта смуглая кожа! Такая сладкая и в то же время соленая! Бархатная кровать из подушек и одеял!» «Немедленно перестань издеваться!» Я подпрыгнула, намереваясь выхватить чашку из его рук. «Не то что!» Шахрияр угрожающе посмотрел на меня, придерживая за плечи. «Расскажу все о Шиски!» Я начала заикаться. «Не пялься на меня так! От этого ноги немеют и холодок по коже!» Он вздохнул и оставил меня в покое. «Часто люди очаровываются тобой. Я снова заняла безопасное место на диване». «Почти всегда». Он протянул мне поднос с медовыми рогаликами. «Что ты при этом чувствуешь?» «Голод», — ответил вампир, но затем добавил. «Иногда это забавляет, злит или наводит скуку. Все зависит от того, что может предложить мне конкретный человек». «Значит, ты остаешься добродушным, если предстоит вкусный ужин?» Он фыркнул. «Не стоит задавать чайному вампиру подобные вопросы». Я поежилась. «Ты прав. Давай поговорим о другом. Давно ты знаком с Ашески?» «Целую вечность». Он улегся на атаманку. «И сколько раз ты пил из ее чаши?» «Несчетное количество». Он внимательно посмотрел на меня. «А пытался ли хоть однажды иссушить ее до дна?» В беседке стало темно, и только жаровня тускло светила у стены. «Ты хочешь знать, пробовал ли я убить ее, отобрав все пережитые ашески чувства? Выпить воспоминания до последней капли, превратив их хозяйку в бесчувственную, бездушную куклу?» Я напряженно кивнула. «Зачем тебе это?» «Я хочу поговорить с тобой как друг, по душам». Он издал ехидный смешок, но все же ответил. «Да, я пытался сделать подобное». «И что получилось?» «Ничего», — вздохнул он. «Ее любовь к этому миру бездонна. Так что мне, в конце концов, становилось от нее тошно». «Тебя тошнит от безграничной любви?» В его слова было сложно поверить. «Нет», — успокоил меня Шахрияр. «Я говорю так, потому что не могу простить Ашески желание служить таким, как ты, в ущерб своей жизни». «Разве она моя служанка?» Я покачала головой. Амфорная кошка лишь помогает мне. Называй, как хочешь, — пожал плечами мой собеседник. Скажи, если бы Ашиски осталась с тобой, ты согласился бы бросить свое занятие? Что же мне тогда есть? У тебя будут ее неисчерпаемые чувства, — радостно сообщила я. План казался мне безупречным. Ты предлагаешь ей стать моей извечной жертвой? Называй, как хочешь, — я улыбнулась. Зато вы будете вместе. Ох, странница! Он прошелся в темноте по беседке. Дико и бездушно запрещать себе охотиться. В чем прелесть тюремной жизни? И что за чайный вампир без чая и беседки? Почему же без чая? Я задумалась. Ты мог бы по-прежнему читать прошлое в отражениях чашек. Зачем? Недоумевал Шахрияр. Не знаю, это и правда совершенно бесполезно. Очень хотелось найти подходящее решение, и оно появилось. Знаю, ты будешь пророчить будущее. Все хотят его знать. Чушь! Махнул тонкими пальцами чайный вампир. Как я могу видеть то, что еще даже не произошло? Ведь человек пока не испытал никаких эмоций по этому поводу. Ну, не скажи, а как же надежды, ожидания? Не слишком много от них проку. Шахрияр зажег свечи и задернул покрывало на окнах. Если даже в моем мире некоторые способны на такое, то думаю, что для тебя предсказание – сущий пустяк. Я встала позади него. Просто нужно потренироваться. И на ком ты предлагаешь совершенствовать свои умения? Можешь на мне, – миролюбиво предложила я. Только не выпей мое будущее. Чайный вампир все еще колебался. Слишком многое требовалось оставить, чтобы мой план сработал. «Я подумаю», — наконец кивнул он. «А теперь отправляйся спать. До утра тебя уже не покинуть, Бахчар». Довольная, я устроилась на мягком диване и мысленно стала просить помощи у Кейптауна. «О, чудесный город мечты!» Построенный на пустынных холмах, оазис у моря, где сбываются заветные желания. Помоги мне сделать так, чтобы этот надменный чайный вампир хотя бы на мгновение, проведенное в твоих стенах, смог почувствовать подлинный вкус счастья.